Голос, произнесший эти слова, обладал дивным раскатистым выговором, позволявшим ему звучать и искриться. Тем более, что окрашен он был в драгоценную палитру с преобладанием золотисто-коричневого отлива. И если бы Создатель Вселенной был наделен голосовыми связками, то одаривал бы слушателя чем-то сравнимым по сладкозвучию. Единственный изъян этого голоса заключался в том, что им немыслимо было, скажем, попросить пошуровать кочергой в топке, ибо уголь ее тут же превратились бы в алмазы. А меж тем голос этот, по-видимому, принадлежал тучному здоровяку, чье лицо подверглось самому гнусному домогательству со стороны безобразных усищ. Красные штришки вены спещали его щеки до того густо, что последние смахивали на подробнейшие карты двух городов. Что же касается носа, то им толстяк, наверное, за минуту до этой встречи толок клубнику в глубокой миске. Однако истрепанный жилет и дырявые башмаки он носил с апломбом, который почти убеждал, что всего минуту назад прачка забрала в стирку его подбитое дурностаем, отделанное бархатным сукном платье. Дурностай — небольшое существо, чья черно-белая шкурка пользуется традиционным спросом в меховом производстве. Являясь более смотрительным сородичем лемминга, этот грызун, если и скидывается со скалы, то только с надежной страховкой. В одной руке он держал полотенце, которым продолжал стирать с лица лоснящийся грим. «Я тебя узнаю», — проговорила матушка. «Ты убийца». Вкосившись на Маграт, она нехотя буркнула. По крайней мере, выглядело все очень натурально. «Очень рад. Редкая удача встретить подлинного и тонкого ценителя. Позвольте же отрекомендоваться. Ольвин Витоллер. Я своего рода управляю этой праздношатающейся ватагой», — произнес толстяк. И, стянув с головы побитую молью шляпу, приветствовал ведьму учтивейшим поклоном, который скорее смахивал на некое физическое упражнение для любителей натуралистической топологии. Шляпа проделала головокружительную череду кульбитов и пируэтов, замерла застывшей капителью на вершине, упершейся в небесный свод руки, тогда как одна нога Витоллера отъехала чуть назад. При этом оставшаяся часть туловища, включая голову, осела в подобострастном скольжении к коленам ошарашенной матушки. «Ну-ну, мы все понимаем», — успокоила его матушка, с удивлением замечая, что в любимом платье ей вдруг стало как-то неуютно и жарковато. «А и правда, ты молодцом смотрелся», — вмешалась нянюшка ярко. «Когда ты на них набросился, я сразу подумал. Вон какие слова благородные, значит, точно король». «Мы извиняемся, что нечаянно вам помешали», — пропищала Маграт. «Милостивые государыни», — начал Витоллер, «позволено ли будет мне донести до вас неслыханный восторг, каким преисполняется душа лицедея, когда он узнает о том, что в числе его публики нашлись натуры тонкие и чуткие, которые способны прозреть кристаллы духа, обитающие за смрадными пеленами грима?» «Считаю, что позволено», — проговорила матушка. «Кто мы такие, чтобы запрещать тебе говорить?» Медиант выпрямился, водворил на место шляпу и поймал матушкин взгляд. В течение последующей минуты они привередливо, почти нескромно изучали друг друга, как профессионал профессионал. Витоллер вынужден был уступить, хотя тут же заговорил с таким видом, словно вовсе не участвовал в поединке. «А теперь не могу ли я узнать, чем обязан визиту столь обворожительных дам?» В общем, он явно победил. Нижняя челюсть матушки отвалилась. Представься ей случай воздать хвалу собственной персоне. Она бы никогда не отваживалась перешагнуть за отметку порядочная и отзывчивая. Нянюшка Як при всей рукловатости лицом больше смахивала на порядком ссохшуюся изюминку. Маград Чеснок в сравнении со стиральной доской, и если бы и не польстила, то и не обидел бы. Обеим была свойственна очаровательная незамысловатость натуры, а также опрятность, отдраенность и общая чистоплотность в сочетании с плоскогрудостью, которая, правда, в случае Маград чуть нарушалась двумя крохотными бугорками. Матушка нутром чуяла, что в ход было пущено какое-то волшебство, однако не была уверена, что сможет назвать, какое именно. Дело было в голосе Витоллера. Все, о чем говорил комедиант, мгновенно преображалось. «Только полюбуйтесь на этих двух, сразу хвосты распустили», — проворчала про себя матушка. Нахмурившись, она остановила собственную руку, которая вдруг вознамерилась пригладить торчащие во все стороны, словно железная стружка, кудряшки, немногозначительно откашлялась. «Нам нужно побеседовать с тобой, господин Витоллер». Матушка многозначительно ткнула пальцем в сторону актеров, которые, разбирая декорации, явно сторонились ревностной поклонницы сцены. Все же матушка сочла должным перейти на шепот. «Наедине, без посторонних». «Сударыня, я весь к вашим услугам», — вскричал толстяк. «Что до меня, то я нынче обретаюсь вон в том достопочтеннейшем караван-сарае». И ведьма рассеянно оглянулась. В конце концов, Маград робко уточнил: «Ты, наверное, имел в виду таверну?»